Тамина, которая постращала Авдей горячо размечтавшегося внука, была таки уготована ему. Долго ли просидишь дома, если есть клуб, кино, дружки, уличная воля? Да и книжку в библиотеку сдавать надо, все сроки вышли. Пересилив страх и стыд, Венька снова наладил в клуб. Маришка Данькова и вида не подала, будто ничего и не было между ними, приняла книжку, но тут же вернула ее. «Возьми себе, насовсем!» С потаенной радостью проговорила она. «Книжка не библиотечная, моя личная». «Зачем?» — спроста ляпнул Венька. «Что, не понравилось?» «Ну, книжка наять!» — улыбнулся Венька и шишаком выставил большой палец. «Так и бери, коль хороша!» «А я все наизусть запомнил!» С мальчишеской гордецой Венька принялся было читать стихи, но Маришка вдруг ошарашила его неожиданным вопросом. «А ты на ложках сыграл бы?» Венька, вытаращив глаза, чуть не обиделся, но, вспомнив, догадался. «Как рязанские ребята по телевизору, что ли?» «Не, жаль», — посочувствовала Маришка. «А на балалайке умеешь?» «Тоже нет. На гитаре маленько тренькую ребята научили, и то смехота одна. Таланту нету должно». «Есть у тебя талант! Есть, есть!» — голосисто затараторила Маришка. Остепенясь, совершенно серьезно потужила. «Таланты у всех есть, Венечка, только о том никто ничего не знает». Сама же Данькова, став завклубом, с молодецкой настырностью принялась искать и собирать таланты, мечтая создать самодеятельность с фольклорным уклоном, как ее надоумили райкультотдельцы. Начала она, смешно сказать, с того, что на свою получку накупила дюжины полторы расписных ложек, выклинчила в сельсовете денег на пару балалаек и всамделишный бубен, собрала стариков с жалейками да пастушечьими рожками. Старушки, бывалые пивуньи на посиделках, подоставали из сундуков сарафаны и домотканные паневки, кокошники в бисере да цепочки бус с блескучими стекляшками. Похихикивая сами над собой, вечерами бабки сходились на репетиции, где пели и хороводились с молодыми девками и ребятами. Сладился такой фольклор, как хотела Маришка. И вот теперь, встретившись опять с Венькой, ей страх как захотелось, чтобы он участвовал в самодеятельности, был на людях и рядом с ней. «Есть, есть у тебя талант, Веня!» Без лукавства убеждала себя и парня Маришка. И не отступилась она от своего. Вскоре зачастил Венька в клуб. То за книжками, то на репетиции. Нет, он не играл на ложках и жалейках. Читал стихи. С каждым выходом на клубную сцену он мужал голосом и манерами чтеца-декламатора, чем все больше и больше покорял свою деревенскую публику и радовал Маришку. Дед Авдей, не все понимая, что творится с внуком, любовался им и умилялся, когда слушал его, затаившись в уголке зала со своей неразлучной трубкой. Нередко капала слеза на бороду, когда Венька входил в раж, изображая то влюбленного в кого-то и во что-то, то отчаявшегося за булдыгу и повесу или кающегося заблудшего сына. Венька на зависть своих сверстников быстро взрослел, обретая уважение односельчан и рабочих карьеры. Приспело время, когда выпросил у матери праздничную отцовскую рубаху, которая оказалась впору, выклинчил и денег на джинсы, завел фасонистый чуб вместо бобрика. Заженихался парень. Скоро пополз и слушок по деревне. Маришка научила Веньку целоваться, а он катает ее на лодке. Всем деревенским было как-то все равно, что там меж влюбленными. Милуются, целуются, и бог с ними. Ни они первые, ни они последние. Однако старый Авдей поеживался в сомнении. Не ровня девка парню. Но не перечил внуку. Иногда лишь подтрунивал. «Ты, милок, смотри, рыбку-то не пугай дюже, когда без меня плаваешь. Весла по суше держи». Отцу, как всегда, не до сына, на душе да на уме работа, камень, заработок да вино в досужий день. Одна мать не вынесла насмешных слухов. Однажды, улучив момент, в отчаянной ревности она ворвалась в библиотечную комнатку клуба и обрушилась на Маришку отборной бранью. Выдюжив первый обвал, Маришка, как могла, спокойно, будто это не ее касалось, проговорила: «Матрена Петровна, ты что наседкой-то раскокохалась? Он что, цыпленок, что ли?» «Но и не петух тебе!» Продышавшись от злобы, сухим сломленным голосом защищала мать Веньку и пошла палить, как из ружья, обидными и черными словами. Маришка еще и не слыхивала о себе такое. И рябая она, и хромая, и толстуха развратная. Насолив друг дружке солеными слезами и словами, наревевшись вдосталь, Венькина мать и Маришка разошлись ни с чем. Ни деревня, ни отец с дедом, ни сам Венька так и не узнали об бабьей схватке в колхозной библиотеке. И мать, и Маришка по-женски мудро промолчали, стерпели взаимные обиды. Мать угомонилась в работе, а Маришка напросилась на какие-то курсы переподготовки. Уехала, бросив свою фольклорную самодеятельность и не попрощавшись с Венькой. На некоторое время смолкли слухи и сплетни о тайной любви двух неровных и неравных молодых людей. Никто бы и не подумал тогда, что это затишье обернется знамением близкой беды. Через неделю-полторы в карьере случился обвал. Диким камнем придушила насмерть отца и мать Веньки, работавших в паре на бурмашине. Схоронили их честь честью. Селяне и карьерные рабочие навалили ометной горой венков и цветов на могилу, справили за счет профсоюза поминки, добрыми словами поговорили о Матрёне и Михаиле, об осиротевшем Веньке. Сам он на похоронах не был, не ел кутьи на поминках, то ли с испугу, он ни разу в жизни не видел еще покойников в яве, то ли с отчаяния. В час случившейся беды Венька умчался на моторке к дальним бродам и там, бросив лодку, укрылся в шумливых камышах. Деревенские мужики нашли его на третье утро, в день похорон. Однако никакими уговорами не смогли парня зазвать ни на кладбище, ни за поминальный стол. Послушался он только деда, который уже по вечеру, когда разошелся с поминок народ, привел его из худалого и голодного, с печально настороженными глазами под вихрастым чубом, теперь уже в очужелую для него избу.